Invincible. I am invincible. He me and me. Пролог. Я часто вижу один и тот же сон. В этом сне я падаю сквозь тьму. Я пытаюсь сопротивляться, взлететь при помощи своих сил, но все тщетно. Вся мощь вилтрумитского тела и способность к полету оказываются абсолютно бесполезны перед силой этого места. Очевидно, что это необычный гравитационный колодец, как минимум потому, что эта планета недостаточно массивна, чтобы создать настолько сильное искажение пространства. Есть какая-то другая сила, ведущая меня сквозь тьму, вниз, туда, где ждет оно. Сперва оно появляется как едва заметный отблеск, вполне такой библейский свет в конце тоннеля, затем, по мере моего падения, начинают вырисовываться контуры этого существа. Оно, чем бы это ни было на самом деле, предстает передо мной похожим на громадное, впрочем, я видал и побольше, древо, сотканное из бесчисленного множества переплетенных пучков света. Божественная сырная косичка, впрочем, то, что вижу я, вовсе не обязательно отображает действительность. Я не настолько глуп и самовлюблен, чтобы считать свое видение реальности объективным. Я вижу лишь то, что способны уловить мои органы зрения, а осознаю и визуализирую в уме и того меньше, малую часть от увиденного, только то, что способен воспринять мой мозг. Оно разговаривает со мной, оно испытывает меня, посылая в прошлое, чтобы посмотреть, как я буду действовать, смогу ли восстановить баланс, и оно разочаровано мной, и не нужно быть гением, чтобы понять, что разочаровывать существо, перед которым могущественный Вилтрумит не более чем песчинка, не самая удачная затея. К тому же, это не первая встреча этого существа с Марком Грейсоном. Сейчас оно снова отмахнется от меня и вернет туда, откуда взяло, в мое время и мою реальность, как это было бесчисленное количество раз до, и будет бесчисленное количество раз после или нет. Что-то изменилось в его планах. Оно больше не намерено искать достойного меня или точнее, не только меня. Кажется, в этот раз я все-таки не вернусь в свое время. На этом моменте я всегда просыпаюсь с пониманием, что это был не просто сон, и что во сне был не я. Ну, точнее, я, но не весь я. Тогда меня нынешнего еще не существовало. И это не шутка, на тему того, что я сейчас, уже не тот, что был секунду назад и не тот, что буду еще через секунду. Нет, я не завтрашний Гомер, разгребающий проблемы, созданные слабоумием вчерашнего, я буквально другой Марк Грейсон. Я родился в тот момент, когда разочарованная в той части меня, что носила раньше это имя, хрень решила, что этому парню определенно нужна лоботомия, с удалением части мозга и последующей заменой ее на донорскую. Нет, все обошлось без хирургических молоточков и пил, я надеюсь, но это довольно точная аналогия. Ибо часть Марка Грейсона, а именно воспоминания о том, как он дошел до жизни такой после того, как батя сошел с планеты, были утрачены напрочь, зато их место заняло кое-что другое. Еще один я, с еще одним набором воспоминаний. С одной стороны, куда более обыденных, а с другой куда более разумных. Этот я тоже был уроженцем Земли, но другой, возможно, из параллельной вселенной, но скорее и вовсе из другой реальности, где не было ничего, что принято называть сверхъестественным. О таком явлении, как супергерой, там знали только в качестве истории в жанре ненаучной фантастики. Комиксы, мультики, фильмы и сериалы, иногда даже книги. Но при этом судьба планеты, несмотря на отсутствие супергероев, монстров и пришельцев, была крайне схожей. Те же материки, климат, флора и фауна, и даже геополитические структуры, практически все было аналогичным. Тот я был мало чем похож на Марка Грейсона, ну разве что встретил конец своего самостоятельного существования также в космосе. Наверное, нужно объяснить, как я туда попал. Начнем с того, что родом я был из совсем другой страны, жителей которой на моей нынешней родине, благодаря неуемной пропаганде в кино и прочей масс-культуре, до сих пор считают чем-то вроде диких, бородатых, вечно пьяных и мечтающих поработить весь мир медвежьих наездников. И это, кстати, не настолько шутка, насколько можно было бы подумать. Только на этой неделе в новостях 5 раз прозвучало словосочетание «русский след». Такое всегда начинается, когда к власти приходят демократы. Республиканцы, впрочем, мало чем отличаются в этом плане, просто у них другая шарманка и след китайский. Как можно было догадаться, этот я был родом из России, точнее еще из СССР, хотя застать реалии этого государства в сознательном возрасте я не успел, Оно развалилось вскоре после моего рождения. В отличие от Марка, я в детстве читал не комиксы про ученую собаку, а энциклопедии, в основном по биологии. Большая советская биологическая энциклопедия была моей любимой детской книжкой, которую я прочитал в буквальном смысле от корки до корки, еще до того, как мои сверстники впервые сказали слово «хуй». Но не чурался я и других наук, от палеонтологии до астрономии, все было мне интересно. Хотя динозавры, конечно, были бесспорными фаворитами. В общем, я был весьма усидчивым и любознательным ребенком, а мои родственники всегда знали, что подарить мне на день рождения новую энциклопедию. Потом была школа, и там я понемногу начал меняться. Агрессивное, быдловатое окружение понемногу вытесняло из слишком доброго и слишком умного мальчика всякую мягкость, но до конца все же не справилось. Закончила эту работу армия, куда я попал после того, как отчислился из университета, из-за лени, женщины и компьютерных игр. В какой-то момент я почти утратил свою тягу к знаниям. К биологии остыл еще в школе, спасибо за это туповатой и закостенелой учительнице, которая не смогла проглотить тот факт, что пятиклассник на первом же уроке поправляет ее ошибки, приобрел склонность лениться умственной работы. После окончания школы даже художественные книги почти перестал читать, но благодаря великолепным памяти, уму и умению быстро учиться и думать справлялся с любой программой обучения на раз-два. После армии я легко пересдал ЕГЭ и снова пошел учиться. В этот раз прогуливал еще более злостно, но все равно выпустился, а потом несколько лет пытался найти свое место в жизни и призвание. Было сложно, так как обеспечивать себя всем необходимым оказалось довольно легко, а, следовательно, и стимула развиваться не было. Но в какой-то момент я загорелся космосом. Не помню уже, что послужило толчком, но увлекся темой сильно, прямо как в детстве. Несколько лет я просто следил за современными миссиями и статьями об новых методах открытия экзопланет и прочим, а потом захотел большего. Во мне возникло желание причастности, и я решил записаться добровольцем в космическую программу, благо образование, конское здоровье, знание нескольких языков, все было при мне, и мечта сбылась. На 32-м году жизни я был отобран для совместной русско-китайской миссии, и счастью моему не было предела. Однако первый же мой подъем из гравитационного колодца, это была миссия стыковки нашей новой зари с новым китайским Тяньгунем, закончился трагическим несчастьем. Хер его знает, откуда взялся тот грузовик на орбите. Да шучу, знаю я, откуда он там. Это был китайский Тяньчжоу, который поднимал на орбиту их Тяньгун. Что-то там эти тайконавты накосячили, и всю мою команду размазало тонким слоем по обшивке космического грузовика, когда тот протаранил наш модуль. На этом закончилась история старого меня с альтернативной Земли. Обстоятельного разговора с той штукой у этой части меня не было, а если и был, то я его не помню. Вообще слияние и разделение сознаний – не такое уж и большое дело. Как по мне, люди чрезмерно пекутся на этот счет. Неповторимая индивидуальность, недозволенность вмешиваться в работу мозга, свобода воли, попрание замыслов Творца и прочее дерьмо. Это все смешно, ибо все люди от рождения и до смерти являются слиянием двух сознаний, левого и правого. Большинство об этом даже не задумываются, а ведь каждая из полушарий в мозгу вполне самостоятельна и может существовать независимо от другого. Нужно только перерезать нейронную трубку или еще как-либо помешать взаимодействию полушарий, не нанеся при этом критических повреждений, и вуаля, у нас есть два сознания, каждая из которых разительно отличается от того, что было прежде. Эго, вкусы, музыкальное предпочтение, мировоззрение, поменяться может все что угодно. И, зная это, чувствуете ли вы вину или сожаление по утраченной свободе воли и самостоятельности вашего правого полушария? Желает ли оно, ваше правополушарное «я», отделиться и взбунтовать, чтобы начать жить самостоятельно? Перехватывает ли контроль над левой рукой, чтобы вырубить нахрен это зумерское фуфло в наушниках, вмазать вашей тупой и поверхностной второй половинке и организовать протестное движение по отстаиванию прав правых полушарий? Нет, вот то-то и оно. Поэтому я не испытываю сожаления ни по одному из своих старых «я». Вообще не очень приятно осознавать, что меня сюда, в это время и эту вселенную, отправила неведомая богоподобная хрень, живущая вне времени и руководствующаяся малопонятными формулировками типа баланса во вселенной и прочей хуйни. Во-первых, баланс он может быть разным. Кому-то баланс – это когда в далекой-далекой мир и покой, а сикхи окончательно побеждены. Кому-то, когда чрезмерно расплодившихся джедаев вырезают до минимального числа, а кому-то и вовсе, когда нет ни тех, ни других. Во-вторых, подобная завязка, с использованием всесильных сущностей для оправдания попадания, дурной тон, присущий клонированным иссякаем и дебильным фанфикам, как правило с системой и прочим раком, написанным малолетними дебилами для малолетних дебилов. И тот факт, что подобная мающаяся от безделья поисков баланса персонифицированная всесильная сущность присутствовала в оригинальной истории изначально, не делает ситуацию лучше. Не говоря уже о том, что я, это я, дважды реальный человек Вилл Трумит, а не какой-то там сраный герой фанфика. А если все же это не так и кто-то сейчас пишет мои попаданческие мысли, то так и знай, это завязка, говно. Убирай эту всесильную хрень нахрен из сюжета и не еби мне мозг. Клубничка. В этот раз я пробудил свои силы значительно раньше и сделал это осмысленно. Впрочем, последнее касается не только способностей, моя жизнь теперь в целом намного осмысленней. Что же касается моих суперсил, достаточно было подумать, почему в прошлой моей жизни, как Марка Грейсона, это случилось так поздно. Ответ оказался на удивление прост. У меня не было необходимого толчка для этого. Я ждал этого, мечтал об этом, думал о том, что буду делать, когда обрету суперсилу. Тут на самом деле не было никакого вопроса. Я всегда знал, что стану героем, как отец, но никогда ничего не делал для того, чтобы приблизить этот момент. Я хочу сказать, у меня есть два детства, чтобы сравнить, и я отчетливо вижу, что мое детство, как Марка Грейсона, было слишком розовым, что ли. Черт, да я даже никогда не дрался, пока в тот судьбоносный день не решился заступиться за скота, и кстати я сделал это как раз потому, что надеялся, что драка послужит толчком и в общем-то был прав, ведь вечером того же дня все и случилось. А ведь на родине моего отца, Вилтруме, такое спокойное и безмятежное детство вряд ли является нормой. Раса завоевателей, милитаризированная империя, что держит в стальном кулаке целые галактики, культ силы превыше всего, сильно сомневаюсь, что при такой идеологии вилтрумиты выращивают из своих детей изнеженных цветочков, каким был я, до выпускного. В этот раз я пытался уговорить маму, и это было весьма изматывающе, раздражающе и трудно, отдать меня в спортивную секцию. Мне было тогда 14, и я потерпел сокрушительное поражение в столкновении с предубеждениями своей матери. У нее в общем-то даже были кое-какие аргументы на этот счет, мол, если я пробужу свои способности, то во всем этом не будет смысла, а если нет, то и не надо. К тому же, мое происхождение автоматически дает мне нечестное преимущество по отношению к обычным людям, а значит дорога в спорт для меня закрыта. Не мог же я сказать ей, что занятия спортом мне нужны только лишь для того, чтобы дать телу стрессовую нагрузку и спровоцировать более раннее взросление, а, следовательно, иметь больше времени на подготовку к битве с отцом. В общем, секция не выгорела, и я начал заниматься сам. Даже тут мама была не в восторге, но запрещать сыну ходить на пробежку и заниматься во дворе она не стала. Я развел родителей на покупку хороших и дорогих полумарафонок с приятной амортизацией при беге, влагостойкого спортивного жеплеера и детской груши, и начал ежедневные занятия. Мама была показательно против и недовольно поджимала губы, но запрещать мне заниматься саморазвитием не стала, а отец только смотрел на все это со смешанными чувствами серьезно. Черт его знает, что там происходит в голове у этого пришельца. Оказалось, что даже без полноценного пробуждения вилтрумитской родословной, пожалуй, это можно назвать так, я обладал значительными преимуществами перед людьми. Вроде бы ничего запредельного и такого, что бросалось бы в глаза, даже не нижняя планка суперов, которых у нас на планете хватает, но бегать каждое утро больше 10 километров и после этого быть в состоянии полчаса отжиматься, подтягиваться и в качестве отдыха долбить грушу. И все это в 14 лет. Ну и еще я никогда не болел, ни простуда, ни грипп, ничего. Единственный раз в жизни у меня поднималась температура, когда резались молочные зубы. Тренировки сработали даже быстрее и лучше, чем я смел надеяться. В 14 я был практически обычным ребенком, который правда никогда ничем не болел, а к 16 уже спускался на дно Марианской впадины, в гости к местным экстремофилам, чтобы потренироваться и проверить возможности своего тела. Само пробуждение способностей случилось во время пробежки спустя 3 месяца после начала занятий. Я всегда заканчивал пробежку с ускорением, когда легкие уже горят от нехватки кислорода, а мышцы на пределе от усталости, но ты, вместо того, чтобы замедлиться и остановиться, наоборот, ускоряешься еще и еще. Еще в прошлой человеческой жизни я всегда пробегал так последние километры или около того, все зависело от музыки, ибо она управляет мной во время тренировок, и эта любовь к музыке и бегу передалась новому мне в полной мере. Есть такие песни, под которые я просто не могу остановиться, а есть такие, под которые я не могу не ускоряться, выжимая из себя все до последней капли. В тот раз я, как всегда, заканчивал раннюю пробежку, примерно в 6 утра, когда еще нет машины, все спят, вышел на финишную и рвал жилы, под Гоя Номыча Васи, когда это наконец случилось. Во-первых, куда-то исчезла вся накопленная усталость, словно мои мышцы наконец очнулись от долгого сна и начали работать в полную силу, и не было только что этого изнуряющего 10-километрового забега за 20 минут. Во-вторых, дом соседей стал приближаться слишком быстро, опасно быстро. Не для меня, конечно, для дома. К счастью, скорость реакции и мышления не отстали от силы. Я даже успел подумать о том, что, попытавшись затормозить, оставлю следы на асфальте, а потому не стал этого делать, а просто прыгнул вверх. Знакомое по прошлой жизни чувство падения в небо подхватило меня и понесло ввысь. И когда я говорю «падение в небо», это не красивая метафора, как можно было бы подумать, наоборот, это очень точное описание процесса. Как будто центр тяжести моего тела сместился, оказавшись немного за пределами организма, и начал притягивать меня к себе с силой, многократно превышающей земное тяготение. Это именно то, что я чувствовал, хотя и понимал, что это полный бред. Ну не могу же я в самом деле обладать такой массой. Тем более, что я могу в мгновение ока менять направление этого тяготения силой мысли. Я сам решаю, в каком положении будет находиться мое тело в пространстве, и на самом деле, я вполне комфортно для себя мог бы весь день ходить по потолку, возникни у меня такое желание. В прошлый раз, будучи Марком Грейсоном, я практически об этом не задумывался. Я воспринимал это как данность. Вилтруметы умеют летать, и я умею, ведь я один из них. Но другая часть меня, которая с научной точки зрения понимала, как сложно преодолеть земное притяжение, билась в истерике. Одно дело, когда ты создаешь подъемную силу и за счет этого взлетаешь, как это, например, делает атомная Ева с ее реактивными струями из измененного воздуха, и совсем другое, как я, просто игнорировать земное притяжение. Для этого нужна энергия, сопоставимая с гравитационным влиянием нашей планеты. Такого не может быть, кричала рациональная часть меня, та, что была в прошлой жизни астрофизиком и космонавтом. Не может такая энергия без последствий быть скрыта в таком крошечном объеме. И тем не менее это есть фундаментальная сила Вселенной, которая способна остановить даже свет и время, словно бы вовсе не влияла на меня, и оттого я чувствовал себя неуязвимым. Однако, если бы не память прошлой жизни, этот опыт, первый самостоятельный полет, мог бы стать куда более болезненным, даже опасным. Я помню, как испугался в первый раз, поняв, что не знаю, как остановить свое падение в космос, как глотал в панике все сильнее и сильнее разряжающийся по мере подъема в стратосферу воздух и как в итоге отключился, начав падать обратно. Я-то подобное падение пережил бы наверняка, но вот соседским участком точно не поздоровилось бы, не успей я проснуться вовремя и снова взлететь. В этот раз ничего подобного не было. Я уже имел опыт полетов, в том числе в открытом космосе, так что без проблем взял полет под контроль и вернулся обратно, пока кто-нибудь не заметил летающего мальчика в небе. Не то чтобы это было бы какой-то невероятной сенсацией, в мире хватает всякой сверхъестественной дичи, в том числе и в детском обличии. Вон та же Ева уже напялила свой розовый костюмчик и играет в супергероя, а она моя ровесница, но ее отец не вынашивает планы по захвату Земли, только и дожидаясь момента, когда у ребенка пробудятся силы. Проверив, что мой прыжок не оставил никаких следов на асфальте, я вернулся домой. С самого порога в нос мне ударил сильный запах блинов. Мама уже готовит завтрак, она всегда встает вскоре после меня, мне кажется, она даже начала вставать чуточку ранее обычного, чтобы поболтать со мной сразу после пробежки. Да и в целом, спустя где-то месяц после их начала перестала так неодобрительно на меня коситься и смирилась с моим новым увлечением. «Доброе утро, мам», изображая тяжелое дыхание, говорю я. «Блинчики, доброе утро, сынок», отозвалась Дебби из-за плиты и, бросив на меня сочувственный взгляд, добавила. «Так ничего и не выходит, увы», понуро повесив голову, соврал я. «Не расстраивайся из-за этого так сильно», утешила она меня и тут же добавила. «Может, оно и к лучшему». Я ополоснул руки в раковине и стащил со стола отложенный в сторону подгоревший блин, который заметил сразу, как вошел на кухню. «Эй», возмутилась Дебби, но увидев, что моя добыча, брак, чуть успокоилась. У нее был пунктик на этот счет. Она никому не позволяла есть, пока полностью все не закончит, не поставит приборы и не позовет всех ко столу. Особенно это касалось блинов и всякой выпечки, которая готовилась не единой партией и при этом распространяла свой сладостный аромат на весь дом. «Даже если ты молод и здоров, не стоит так издеваться над своей печенью», все же проворчала мама. «Тогда может хотя бы шокированная печень поможет мне пробудить суперсилы», усмехнулся я и захрустел твердым куском жареного теста. Совсем обугленный черный край я правда все равно выкинул в мусорное ведро, я ведь не совсем отбитый. «Ну и как?» усмехнулась Дебби. «Пока непонятно, может еще один. Иди уже», махнула она в мою сторону лопаткой. Бросив потную одежду в ведро для стирки, я залез под душ и включил горячую воду, которая теперь совсем не обжигала. «Итак, пробуждение сил лишь первая и самая простая часть, теперь мне нужно тренироваться, сохраняя эту тайну ото всех и в первую очередь от своего отца. Ведь если он узнает о том, что я уже обрел свои силы и начнет действовать раньше времени, то все станет только хуже. Мне нужно время на подготовку». «Да, скрывать суперспособности от семьи, когда твой отец – сильнейший герой на планете, задача весьма и весьма нетривиальная. Благо у меня есть перед отцом существенное преимущество. Нолан вечно занят, спасая жизни по всему миру, и постоянно находится в фокусе внимания прессы. Но самое важное, я помнил, когда его приключения в образе вездесущего превращались в длительные исчезновения, которые мы с мамой объясняли поездками для сбора материала перед написанием очередной книжки. И некоторые из них затягивались на месяцы. Однажды он пропал в другом измерении на полгода, к сожалению, это было еще до того, как мне исполнилось 10, и я не мог извлечь из этого никакой пользы. Но теперь все изменится. До окончания школы у меня есть несколько лет форы, чтобы стать лучше себя прежнего. К тому же стоит подготовиться на случай, если этого все еще окажется недостаточно. Возможно, защитники окажутся не настолько беспомощны, если будут готовы к нападению отца, но и рассказывать свою историю всем подряд я тоже не хочу. Закончив утренние процедуры и приведя себя в порядок, я вернулся на кухню. Отца все еще не было, даже вездесущему нужно иногда нормально высыпаться, а мама пыхтела над банкой с клубничным вареньем, удерживая последнюю между коленей. Она пыталась одолеть крышку при помощи кухонного полотенца. Вид она имела при этом весьма забавный, и как только заметила меня, сразу же прекратила свою возню. «Придется подождать твоего отца», поставив непокорную ее силе клубнику обратно на стол. «Пора бы ему уже встать, сегодня должен приехать агент». «Давай я», забрал я банку и, для виду притворившись, что испытал какое-то сопротивление при этом, скрутил крышку. «О, ты получил свои суперсилы, сын». Вдруг раздался у меня за спиной голос отца, и сердце у меня сразу же ушло в пятки. Как он узнал? Неужели увидел, как я летал? Черт, как же неудачно получилось. И что теперь делать, Нолан? Возмущенный возглас мамы прервал мои панические мысли. Очень смешно, отец, поняв шутку, поспешил с ответом я. По больному бьешь? Ну-ну, они уже скоро появятся, сынок, со дня на день. Я слышал это 1000 раз в прошлой жизни. И с каждым разом, Нолан сам верил в это все меньше и меньше. Даже сейчас 14 лет, это уже довольно поздний срок, если ориентироваться на то, что отец рассказывал раньше. Из его истории выходило, что 10-13 лет – возраст, в котором большинство вилтрумитов пробуждают свои силы. Конечно, нельзя верить всему сказанному отцом, но в этом ему вроде бы не было смысла врать. «Садитесь завтракать», – прервала сторонние разговоры мама, наливая отцу кофе, мне черный, а себе зеленый чай. «Как можно с последним есть блины?» «Хорошо, хорошо, как скажешь, милая», капитулировал перед своей женой грозный инопланетный завоеватель. Черт, как же это все странно, даже зная, на что способен отец, я все еще не могу окончательно поверить, что все это, вся наша жизнь, наша семья, просто ложь и притворство. Вот именно, как я скажу, вошла в диктатор мод мама, а я говорю, никаких разговоров о суперсилах и супергероях за столом. МММ, клубничка и блинчики. Люблю тебя, дорогая. Отец притянул маму к себе и поцеловал. Они, конечно, немного переходят рамки приличия, заигрывая на глазах у своего ребенка, но и я уже не мальчик, чтобы возмущаться из-за подобного. Мы сели завтракать, как нормальная счастливая семья. Есть ли шанс на то, что так оно и останется впредь, что наше вилтрумитское наследие не разрушит эту семью? Глава 2. Тренировочная. Необходимость скрывать свои тренировки ото всех, и от отца в первую очередь, налагала существенные ограничения на этих самых тренировок программу. Я не мог спокойно летать, ни на Земле, ни в космосе, слишком велик риск попасться на глаза отцу, соглядатаем Сисила, или просто в объектив случайной камеры. Даже заказать костюм у Артура я не мог, он ведь лучший друг моего отца и рано или поздно непременно обо всем ему проболтается. О тренировке силы и выносливости классическими методами, побить там кого-нибудь, ввязаться в драку вместе с какой-нибудь командой героев или еще чем-нибудь в этом роде, также не могло идти и речи, по вполне понятным причинам. Хотя это и один из самых эффективных методов. Выход я нашел неожиданный и даже, как мне самому кажется, весьма изящный. Мне нужно тренировать скорость полета, выносливость, силу, ну и дыхание стоило бы научиться задерживать. Какая среда может обеспечить меня всей необходимой нагрузкой и при этом послужить естественной маскировкой от любопытствующих взглядов? Конечно же, я говорю об океане. Океан может дать мне все это, начиная с необходимости задерживать дыхание во время тренировок и заканчивая огромным давлением водяного столба, естественным образом испытывающим мою выносливость. Плавание под водой для меня принципиально ничем не отличалось от полета, строго говоря, я не плавал, а именно летел под водой, так как плавание предполагает отталкивание от воды посредством конечностей, плавников или реактивной тяги, чего я не делал, ибо естественный механизм полета был намного эффективнее. Единственным отличием от полета в атмосфере было большее сопротивление среды, что, опять же, шло только на пользу тренировкам. И последнее, но не по значению, в морскую и океаническую глубину направлено куда меньше взглядов, камер и прочих приборов, чем в атмосферу или даже в космос. В воде визуальные средства наблюдения просто бессмысленны, а на других, типа сонаров, я хоть и буду отличаться от морского обитателя, но это не так критично. Морские пучины довольно часто предоставляют моему отцу и другим героям возможность продемонстрировать свою полезность планете. В крайнем случае меня примут за очередного кракена или еще что-нибудь в этом роде. Примерно через месяц после обретения сил мне выпала возможность проверить свои теоретические умозаключения на практике. До этого я особо не высовывался, продолжая старательно делать вид, что вовсю поглощен попытками пробудить свои силы. В тот день, дело было в пятницу, 3-го числа, Нолан вместе с защитниками Земли ввязался в крупную заварушку на Дальнем Востоке, которая в прошлый раз закончилась почти недельным его отсутствием на планете. По официальной версии его похитили пришельцы, но, зная отца, подозреваю, что он сам бросился преследовать конкурентов в космос, чтобы разобраться с ними в стороне от людских глаз, как он сделал это с флаксонами. Как назло, в это утро нам выставляли оценки за семестр в школе, так что я не мог прогулять занятия, чтобы приступить к тренировкам сразу после исчезновения отца. Но я не был намерен терять время зазря. Едва вернувшись домой, я задобрил мать своими идеальными оценками, что было для меня естественным, но Дебби никогда не упускала возможность постращать сына концом учебного года и наказаниями за плохие оценки, как будто я хотя бы раз приносил домой что-то ниже четверки, и убедившись при помощи новостей и интернета, что история идет известным мне маршрутом, собрался на пробежку. Да, мам, как бы невзначай говорю я, уже обувая кроссовки. Раз уж уроки пока делать не надо, я сегодня побегаю подольше, может, заскочу на стадион, там поставили новые снаряды для подготовки к студенческой олимпиаде. Дебби на секунду оторвалась от новостей, там в очередной раз пересказывали детали утреннего сражения, посмотрела на меня рассеянным взглядом пару секунд, и только после этого сказанное проникло в ее голову. Только будь аккуратен, неожиданно не стала возражать она. «Если почувствуешь покалывание в коленях и спине, или боль, сразу же прекращай». «Хорошо, договорились». Удивительно, она даже не завела свою песню про то, что в моем возрасте еще слишком рано и опасно бегать марафонские дистанции. Это из-за Нолана. Обычно она делает вид, особенно передо мной, что вообще не переживает за мужа и только отшучивается, мол, если он не вернется к ужину, то нам достанется больше котлет, хотя на самом деле, она всегда откладывает порцию отца в холодильник. Не стоит так волноваться, попытался приободрить маму я. Ты же знаешь, он всегда возвращается. Обычно я могу сидеть здесь и наблюдать по телевизору, как он целый день мочит стофутовых монстров, но, когда он пропадает в другом измерении или в космосе, она тяжело вздохнула. Я не могу не предполагать худшего. Что-то мама сегодня разоткровенничалась, по-хорошему мне стоило бы побыть с ней ради моральной поддержки, но я не могу упускать такую возможность для тренировок. Оставив маму и дальше караулить телевизор, я покинул дом. Раньше я опасался, что, обретя суперсилы, не смогу больше наслаждаться бегом, ведь обычный или даже спринтерский темп теперь совершенно не напрягает мои мышцы и легкие. Но все оказалось не так плохо. Да, я не могу, как раньше, загонять себя до седьмого пота, но я все еще могу наслаждаться музыкой и поймать то состояние бегового транса, когда совершенно перестаешь обращать внимание на окружение и полностью погружаешься в музыку и свои мысли. И хотя наша физиология устроена так, что во время физических нагрузок, бега в том числе, кровь менее активно поступает в мозг, отчего мыслительные процессы замедляются и в целом мозг работает менее эффективно, но мне всегда казалось, что во время пробежки думается легче. Минут 15 я бежал в нормальном темпе, но все еще достаточно быстро, чтобы прохожие оборачивались мне вслед и вздрагивали, когда я обгонял их сзади, и только скрывшись от людских глаз в лесу, я позволил себе ускориться. Придерживаясь малонаселенных районов и по широкой дуге огибая города, я направился к Тихоокеанскому побережью. Никогда раньше об этом не задумывался, но очевидно, что у меня есть еще одна, может и не супер, но все же приятная способность. Я никогда не забываю дорогу. Нет, даже не так, я всегда легко ориентируюсь на местности, понимаю, где я нахожусь, откуда и как пришел и куда мне нужно двигаться. Даже если я закрою глаза и полечу в случайную сторону, периодически меняя направление, я все равно буду знать, откуда я прилетел и каково пройденное и обратное расстояние, не в метрах, конечно, но в некотором интуитивном понимании. Как будто у меня в голове есть огромная трехмерная модель всего исследованного мной пространства. Отец никогда об этом не говорил, но похоже, карты Вилтрумитам не нужны. Возможно, что это часть нашей естественной приспособленности к полетам, как птицы ориентируются по магнитному полю Земли, а морские обитатели по подводным течениям. До океана я добежал за 10 минут, мог бы и быстрее, но тогда о незаметности пришлось бы забыть. Все-таки Вилтрумиты предназначены для полетов, а не для бега. Да, мы можем перемещаться быстро на своих двоих, но это даже близко не сравнится со скоростью полета, или с тем бегуном из защитников Земли. К тому же это будет куда менее изящно. Уж не знаю, как тому парню удается обходить законы физики, но, если я побегу в полную силу, это будет настоящая катастрофа для окружающей среды. Впрочем, полетов это тоже касается. Сопротивление воздуха никуда не исчезает, но пока я еще не могу разогнаться так сильно, чтобы это стало проблемой. Я остановился в скалистом заливе на побережье. Поблизости была только одна рыбацкая деревушка, в 40 километрах к северу, и ни одного крупного города или торгового пути. В общем, местечко весьма укромное. Сняв одежду, я спрятал ее в камнях и, оставшись в одних лишь плавках и плеере, наконец-то, приступил к реальной части тренировок. Поначалу я был весьма осторожен и, опасаясь приступов кессонной болезни, совершал постепенные погружения на относительно небольшую глубину. Но сколько бы я ни экспериментировал, повышая глубину и скорость погружения, кровь моя никак не спешила закипать. По всему выходило, что вилтрумитская физиология имеет какой-то естественный механизм защиты от резких перепадов давления. С одной стороны, это не может не радовать, а с другой, минус один потенциальный козырь в предстоящей битве с отцом, хотя не представляю, как бы я утаскивал его на дно. А вот плеер для подобных погружений оказался не предназначен. В один момент давление воды начало зажимать кнопки на его корпусе, отчего устройство начало бешено тупить, листать и перематывать песни и чудить с громкостью, пришлось всплывать и прятать его на суше, вместе с одеждой. Что ж, а теперь посмотрим, насколько меня хватит. Снова отплыв от берега, я решительно полетел на глубину. Очень быстро выяснилось, что мои глаза совершенно не приспособлены к глубокому дайвингу. Точнее, дело не то чтобы во мне, просто свет с большим трудом проникает сквозь толщу воды. Те же водоросли и растения выживают только в первой сотне двух метров, дальше им уже просто недостаточно света для фотосинтеза. А если говорить о больших глубинах, их обитатели хоть и обладают узкоспециализированным, в биолюминесцентном спектре, зрением, нужно оно им лишь для того, чтобы видеть друг друга и отличать светящихся хищников от, к примеру, потенциальных партнеров для размножения. Желтые и красные спектры исчезли первыми, практически сразу. В первых 50 метрах я мог видеть воду в зеленом цвете, уже ближе к сотне вода окрасилась сначала в зелено-синюю палитру, а затем в сине-зеленую, к трем сотням все краски поглотила черная синева. Я все еще мог видеть здесь, но ниже, подо мной была уже совершенно непроглядная тьма, и я туда еще спущусь, но не сейчас. Ориентирование под водой представляет определенные трудности для дайвера. На поверхности человек ориентируется в окружающей среде с помощью зрения, а равновесие поддерживается с помощью вестибулярного аппарата, мышечно-суставного чувства и ощущений, возникающих во внутренних органах и коже при изменении положения тела. Он все время испытывает действие силы тяжести, чувство опоры, и воспринимает малейшие изменения положения тела в пространстве. Но здесь нет привычной опоры под ногами, из всех органов чувств, ориентирующих человека в пространство, остается только вестибулярный аппарат, на отолиты которого продолжают воздействовать силы земного тяготения. Но к счастью, я человеком не являлся, если верить отцу на 99,99%, он что проводил тест на генетическое сродство, раз апеллирует такими точными данными. Благодаря вилтрумитской физиологии мой вестибулярный аппарат был на совершенно ином уровне по сравнению с человеческим, но при этом было что-то еще помогающее мне в ориентации. Я пока не могу с точностью понять, что именно, но я практически так же хорошо ощущал себя самого и свое положение в воде, как до этого в воздухе. Так что хоть глубина и выглядит весьма жутко, думаю, я могу позволить себе туда спуститься, но спешить я не буду. Я сейчас на глубине примерно в 300 метров и мое тело испытывает давление примерно в 3 миллиона паскалили, чтобы было нагляднее, 30 земных атмосфер. Это много, чертовски много, для человека и любого наземного существа. На такую глубину заплывают тюлени, все-таки это их специализация, но и для меня вполне приемлемо. Я могу выдержать больше, намного больше, но не стоит также забывать про многократно увеличившееся сопротивление среды и необходимость учитывать повышенное потребление кислорода. Задержать дыхание у себя в ванной – это совершенно не то же самое, что задержать дыхание во время глубоководного погружения. Думаю, тут можно устроить первую тренировку подводных полетов и проверить, на что я сейчас способен. И I'm God for him. Все-таки это была отличная идея. Впервые за этот месяц я смог почувствовать свой предел, а спустя 4 часа интенсивного купания, моя летательная мышца, как называл этот папа, была перенапряжена настолько, что даже небольшое ускорение вызывало у меня приступ тошноты. Я не стал спускаться на глубину. На первый раз мне с лихвой хватило и того, что могли предоставить 300 метров водной толщи над головой. Полетев в сторону от берега, я довольно быстро достиг предела своей скорости, и, хотя это был очень значительный показатель даже по меркам лучших супергероев Земли, но этого все еще смертельно мало, если я действительно планирую что-то изменить в будущем. И это, то как быстро я выдохся, наглядно показывает, насколько далек нынешний я от себя прошлого и уж тем более отца. Однако, кое в чем я ошибся. Я полагал, что при активном полете буду намного быстрее расходовать запас кислорода в легких, но этого не произошло. Небольшие отличия были, однако они вполне списывались на то, что я постоянно находился под давлением и испытывал сопротивление среды, но это совсем не тот расход кислорода в крови, которого можно ожидать, если, например, бежать, задержав дыхание. И пока что это выглядит так, будто вилтрумитская левитация не связана с физиологией, ну или, как минимум, не требует активного поглощения кислорода, что по большому счету значит то же самое, ведь любой орган работает за счет накачки кровью и переносящимися ею веществами. Но ведь анатомически я не отличаюсь от человека. Нет, ни дополнительных органов, ни даже повышенной массы, вследствие повышенной плотности тканей, которой следовало бы ожидать от существа с такой силой и прочностью, хотя, во мне тут же возникла идея, как вилтрумитская способность к левитации могла бы инстинктивным образом снижать наш вес. А ведь эту гипотезу очень даже легко проверить. Нужно просто исследовать образец вилтрумитских тканей отдельно от носителя, или после его смерти. Еще одним эффектом подводных тренировок было нагревание воды трением. Пока это не особо мне мешало, тем более что у меня очень высокий температурный порог, и даже если вода вокруг меня закипит, я буду чувствовать себя вполне комфортно, но этот эффект может сильно демаскировать мои подводные тренировки. То есть, если бы я весь день плавал только в том заливе, где вошел в воду изначально, то, думаю, смог бы поднять температуру воды в ближайшей акватории на несколько градусов, а это уже аномалия, которая может привлечь к месту ненужное внимание. Но в целом тренировка прошла примерно так, как я и предполагал. Я даже не встретил ни одной акулы или морского чудовища, которое попыталось бы меня сожрать. В итоге, сплавав несколько раз до Японии и обратно, я без приключений вернулся в свой залив. Под конец я так устал летать, что попробовал плавать более классическими методами. Это было забавно, и мне даже удалось развить неплохую скорость, вполне на уровне высокоскоростного катера. Выйдя на берег, я понял, что не взял полотенце и более того не подумал, как буду смывать с себя соленую воду. Эх, непредусмотрительный я. Поморщившись от напряжения летательной мышцы, я слегка приподнялся над грунтом и сосредоточился на своем, назовем это чувством полета, ХМ. Да, пожалуй, я смогу это сделать. Начав с небольшой скорости, я попробовал максимально раскрутить себя, подобно центрифуге или винту, так вроде бы называют вращение стоя в фигурном катании. А вот это уже было действительно существенное испытание для моего желудка, едва не получилась блевотная карусель, а на несколько секунд после остановки я, как говорится, поплыл, практически потеряв ориентацию в пространстве. И, судя по расчищенной от гальки земле в радиусе пары метров, я немного переборщил со скоростью вращения, но зато воду точно стряхнул всю, причем сразу вместе с морской солью. Лада, пора домой возвращаться, пока мама ничего не заподозрила. Некоторое время спустя, родной город Грейсонов, кстати, в комиксе не нашел упоминания о месте жительства героев, буду благодарен за подсказку. Не хотел я высовываться, но дерьмо, оно такое свойство имеет. Обычно оно не спрашивает, хотите вы его или нет, ждете в гости, или еще 100 лет не хотели бы видеть. Ему плевать, оно приходит, и все тут. Вот и эти трое не интересовались моим мнением по поводу их присутствия в моей жизни. А зря. Но начнем по порядку. Шел уже второй месяц с того дня, как я начал потихоньку тренировать свои силы, и соответственно третий с момента их обретения. У меня все лучше получалось маскировать свои тренировки под разные подростковые активности. Например, катание на подаренных мне, в честь на отлично законченного семестра, роликах или просто тусовки с Клоквиллом и другими моими, хотя скорее все же его, друзьями. Но я, естественно, не только использовал Уилла для прикрытия своих отлучек. Как минимум, пару раз в неделю я и правда зависал с пацанами. И это был один из таких дней. Мы только закончили выебываться на местных в скейт-парке соседского района, своего у нас, к сожалению, не было, и довольные проделанной демонстрацией токсичной маскулинности и просто мальчишеской глупости всей толпой завалились в бургер-март, ту самую дыру, в которой я учился быть мужчиной и сам зарабатывать деньги в прошлой жизни. И хотя я не помню всего, что случалось в моем детстве, никто не помнит, если только он не обладает эйдетической памятью, или не страдает от расстройства памяти, как правило старческого. Но одно я могу сказать точно, эту дыру точно никто и никогда не грабил. Это такая дыра, я слишком часто повторяю это слово, да, но я просто не могу никак иначе охарактеризовать это место, укравшее у меня последние вечера моего беззаботного и бессмысленного подросткового существования, что ни один уважающий себя грабитель не сунулся бы сюда ни под каким предлогом. Но эти трое себя если и уважали, то виду никак не подавали. И вот сидим мы в этом заведении, никого не трогаем. Парни изливают на меня восторги и респект за то, что я утер носы, на дорожке, естественно, я не бил детей, старшеклассникам из соседского района, когда в двери вваливаются эти наитипичнейшие, я бы даже сказал стереотипнейшие настолько, насколько можно вообразить, ганста-бой прямиком из своего рая. Бесформенные толстовки, бутафорские перстни, банданы с нарисованным черепами на лице, у одного на черную рожу натянута белая балаклава, а поверх футболки выпущена цепь, слишком толстая, чтобы быть золотой, тем более, что этот лузер лично грабит такую дыру. Видимо, он у напад ваших главный. Пистолеты все держат в одной руке, задирая выше головы, очень удобно так целиться, наверное, в общем, дебилы подражают своим кумирам-риперам, из клипов которых и нахватались такого обращения с оружием. Все это сопровождалось нечленораздельными воплями с превалирующим содержанием звука ее и завоеванием территории посредством обезьяньих прыжков от столика к столику. «Выгребай кассу, жирная сука!» – потребовал белолицый, обращаясь к моему бывшему, но, надеюсь, не будущему, работодателю, и без глупостей. Тот очень быстро отреагировал на происходящее, поднял руки и начал обильно потеть и трясти нижней губой, но пока не осознал, что от него требует грабитель, видимо, парализовал от страха, такое бывает. Пока главарь пытался добиться выполнения своих требований у шефа заведения, его подельники, их было двое, бегали от столика к столику, срывали с клиентов украшения, если такие имелись, вырвали из рук телефоны и требовали наличку. Один зачем-то подскочил к нашему столику, кажется, всему виной мой насмешливый взгляд, замеченный им, и начал что-то кричать про мелких белых сучек, хотя среди нас был Шлома, а он чернее любого из этих троих и к тому же Фалаша, эфиопский еврей. Мальчишки заметно струхнули и начали что-то невнятно лепетать и трястись от страха, я их не виню, все-таки в руках у черного расиста настоящий пистолет, а человеческая жизнь хрупка, и уж тем более никому не хочется умирать молодым. Друзья Уилла поспешили выполнить требования грабителя и легли лицом на столик, начав выкладывать свои смешные карманные деньги. По-хорошему, мне стоило бы тоже подчиниться и не провоцировать ублюдка, но так я не смогу оценивать обстановку и вовремя отреагировать, если у кого-то из придурков сдадут нервы, да и не хочется мне унижаться перед этой обезьяной. Клаквилл то ли перенервничал, то ли просто последовал моему примеру, и тоже не спешил целовать свою тарелку с едой, но при этом деньги из карманов достал и вывалил на стол, аж целых 5 смятых трясущейся ручонкой долларовых купюр. Как бы меня ни тошнило от этих дебилов-грабителей, раскрывать ради этого себя я не собирался. И дело даже не в том, что я злопамятный и желаю, чтобы эта дыра разорилась прежде, чем моим родителям взбредет идея отправить меня сюда на подработку, вовсе нет. Впрочем, я могу разобраться с ними по-тихому, если им, конечно, удастся все провернуть и скрыться с места преступления с награбленным. «А тебе особое приглашение нужно?» – прервал мои размышления о своей дальнейшей судьбе, пока еще живой и свободный гангста, направив пистолет мне в лицо и нервно поглядывая на наличку на нашем столе, наверное, и сам начинал понимать, как глупо было требовать деньги у детей. «Лучше найди кого-нибудь своего размера и оставь детей в покое», – вдруг раздался спокойный мужской голос, что удивительным образом остановил весь шум, стоны и крики. Все посмотрели на говорившего. Это был провинциального вида мужик, эдакий ковбой, даже шляпа имелась, хотя все же не деревенщина, слегка за 30, может даже 40, невысокого роста, с двухдневной щетиной. В общем-то вполне естественный типаж для Америки, хотя и вымываемый из общественного сознания левацкой пропагандой в последние десятилетия. Обратившись к грабителю, он не только не стал смотреть в его сторону, но даже не соизволил оторваться от еды и пива. Под наблюдением двух десятков откровенно охуевающих глаз ковбой откусил кусок бургера, старательно его прожевал и запил, да еще так демонстративно, с причмокиванием, остатками пива. Вот он, американский герой, и он своего добился сполна. Теперь уже никого не интересовал столик с детьми, включая нашего гангста, который поспешил воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы не позориться, устраивая разборки с ребенком. Даже главарь забыл про шефа и недограбленную кассу. «Не, вы гляньте на него», — усмехнулся один из грабителей. «Ты чё, оборзел, урод?» — завопила наша нига, подбегая к мужику и приставляя ствол к его виску. «Простите», — елейно подхватил главарь в белой балаклаве. «Мы вам не мешаем?» «Нет, нисколько», — проигнорировав ствол у виска, также вежливо ответил мужик. «Просто понимаете, возможно, это последняя трапеза в моей жизни и, хотя пиво тут дрянное, а котлета в моем бургере сильно пережарена и отдает не первой свежести маслом, но мне все же хотелось бы насладиться ими как следует прежде, чем я вас изобью и, с большой долей вероятности, кто-то из нас умрет. Господи, этот парень крут! Восхищенно прошептал Уилл, пожирая глазами мужика. Кажется, он только что сменил ориентацию, но сложно с ним не согласиться. Этот парень и правда слишком крут для этого мира, если только он не имеет суперсил. Конечно, тогда он просто мастерски понтуется, что тоже немаловажный навык для супергероя. Гангста, державший ствол у виска мужика, чуть замешкался, бросив взгляд на главаря в ожидании указания к действию, как хищник, впадающий в ступор, если жертва, которая всегда убегала от него в страхе, вдруг ведет себя необычно. Он почувствовал опасную противоестественность ситуации, но ковбой не дал грабителям времени на раздумья и сам начал действовать. Как только Нига с пистолетом отвел от него взгляд, он вскочил со своего места за стойкой, локтем отталкивая ствол от своей головы, а другой рукой ударяя бандита в лицо опустевшей кружкой из-под пива. Вопреки законам кино, бокал не разбился от удара дном о череп человека, при этом раздался гулкий звук соударения пустых объектов. «Не с места! Управление шерифа, вы задержаны!» – заорал он, выхватывая пистолет из-под куртки и наставляя его на главаря. «Бросайте оружие!» Только сейчас стало понятно, что на самом деле он тоже сильно переволновался и вовсе не был бесстрашным супергероем, просто хорошим актером и принципиальным полицейским, но от этого приобрел в моих глазах еще больше уважения. И хотя его поступок был в значительной мере идиотским, безопаснее для всех было бы дать придуркам забрать деньги и не подвергать жизни гражданских, и в особенности детей, опасности, но с другой стороны, он начал действовать только когда грабители пристали к тем сам детям, и судя по всему, он обычный парень, без суперспособностей, но при этом преодолел свой страх и поставил жизнь на кон в заведомо проигрышной ситуации, чтобы выполнить свой служебный долг и защитить детей. А еще от того, вмешаюсь я в разборку или нет, теперь напрямую зависят человеческие жизни, ибо я сомневаюсь, что все здесь увидят завтрашний восход, если я решу отсидеться в стороне. Фастас-фуцк-бай. По законам кинематографа сейчас должна была начаться статичная сцена, когда стрелки целятся друг в друга, но никто еще не решился открыть огонь первым. Потом, в зависимости от таланта режиссера, следует либо напряженный диалог в духе фильмов Тарантино, либо пострелушки с пальбой куда угодно, только не в главных героев. Увы, режиссер нам попался не самый талантливый, так как хоть небольшая заминка перед стрельбой и случилась, но напряженный диалог сводился к выкрикам: «Сам бросай, мразь, я тебе сейчас, сука, башку прострелю», и он мне, блядь, нос сломал. Последнее, очевидно, было от нашего неудачника, что рискнул подойти к шерифу слишком близко. Он, кстати, еще и умудрился выронить свой ствол, и сейчас пытался одновременно унять кровотечение, прижимая бандану к носу, и суматошно подобрать выроненное оружие. Я использовал секунды заминки, чтобы заставить мальчишек упасть на пол и опрокинуть наш столик боком, при этом сидящего напротив меня, и соответственно спиной прямо к месту разборок, мне и вовсе пришлось выдернуть со стула и перетащить на свою сторону. Сам столик, конечно, не весть какая защита, но от рикошета может и спасти, не из калашей ведь стрелять будут. Но главным для меня тут было то, что из такой позиции мне гораздо сподручнее будет действовать, чем если бы мы и дальше сидели на своих местах, и я очень надеюсь, что мне уже хватает скорости, чтобы двигаться вне восприятия человеческого взгляда. В тот раз, когда я случайно застал родителей во время разврата в гостиной, Нолан умудрился одеться сам, одеть маму и скрыть следы беспорядка в комнате буквально за доли секунды, так что я даже ничего не заметил. Только неестественный в помещении порыв ветра и одетая задом наперед футболка мамы указывали на внезапный приступ сексуального хулиганства родителей. Но я не мой отец. Шериф решился выстрелить первым, трезво оценивая, что пока один из грабителей временно обезоружен, его шансы наиболее высоки. И одновременно с тем, как полицейская пуля отправилась в предплечье главарю шайки, уже явно не успевающему среагировать, у третьего преступника тоже сдали нервы, или же он просто весьма цинично рассчитал, что, стоя почти за спиной у копа, который целится в его подельника, сам он практически ничем не рискует и может стрелять первым. Пора. Я начал двигаться одновременно с тем, как ковбой открыл огонь по негру с золотой цепью. Это была практически та сцена из супергеройских фильмов с мутантами-спидстерами, которые так нравятся фанатам, только от первого лица, что делало ее еще круче, для меня естественно. Да, это действительно весьма круто, двигаться в практически застывшем мире и видеть, как медленно летит к своей цели пуля. Похоже, мои тренировки все-таки дали свои плоды, я чувствую, что уже достаточно быстро, чтобы обогнать пулю, пистолетную по крайней мере, хотя этого от меня в общем-то и не требовалось. Я просто подбил пистолет стрелявшего бандита снизу, чтобы выстрелы ушли в потолок, окинул сцену быстрым взглядом, вроде никому из гражданских не угрожает опасность, главарь ранен, третий преступник еще не подобрал оружие, и вернулся обратно, еще до того, как секундная стрелка на настенных часах закончила очередной шажок, начатый ею одновременно со мной. Этот шериф выглядел весьма уверенным в себе, так что я решил дать ему шанс. В конце концов, у него тоже есть ствол. Если я просто обеспечу криворукость его противникам, с остальным он должен справиться сам. Еще один истошно болезненный вопль огласил забегаловку, когда главарь словил пулю от шерифа. Какого? Одновременно с тем опешил второй стрелок, с шоком уставившись на собственную руку, взбунтовавшуюся против его желания подстрелить копа, и тем самым привлек к себе внимание ковбоя. Развернувшись на звук, он быстро поймал своего несостоявшегося убийцу на мушку и, не раздумывая, выстрелил. На этот раз в грудь, в район левого легкого, в опасной близости от сердца, эта рана даже может быть смертельной. Теперь окажется парень уголовником или трупом, зависит только от его удачи и того, как быстро все закончится, чтобы им могли заняться врачи. Кто-то из посетителей завопил в ужасе от вида падающего, как они думали уже замертво, тела. Мальчишки тоже словно оцепенели, прикипев глазами к закрытому маской лицу, что сейчас корчилось от боли и отчаянно хватало воздух через прилипшую из-за крови к губам ткань. А он и правда хорош, не мог не отметить я. Для человека, конечно. Буквально за 2 секунды мужик сделал 2 беглых, но точных выстрела, а затем еще раз приложил бедолагу со сломанным носом. Тот только и успел дотянуться до своего пистолета, когда ботинок шерифа прилетел ему в лицо. А главное, мою отлучку, похоже, никто и не заметил. «Обернись!» Вдруг вскрикнул Уилл у меня над самым ухом, что я и поспешил сделать. «Вот сука!» Раненый главарь перехватил ствол здоровой рукой и целился в шерифа, а за его спиной уже замахнулся кассовым аппаратом директор Бургер Марта. Вот тут прям удивил, не ожидал, что у него хватит на подобные храбрости. К сожалению, шеф не успевал спасти копа, пуля уже отправилась тому прямо в голову. Уже уверенный в своей скорости, я снова поднялся и вполне спокойно поймал пулю прямо перед лицом у ковбоя, который только-только начал поворачиваться в нужную сторону, после чего вернулся обратно. Раздались выстрелы и звук удара кассы о бандитскую голову. Я перехватил пулю быстрее, чем звуковая волна от выстрела достигла нас, после чего последний упал и его присыпало сверху мелочью из раскрывшегося кассового аппарата. А следом рядом со своей жертвой упал и шеф, шокированный собственной храбростью до потери сознания. «Ну теперь точно все, ха!» — выдохнул мне кто-то в ухо. Повернувшись, я встретился с шокированным взглядом Уилла. «Ты, это был, мне пришлось заткнуть ему рот ладонью, пока он не привлек внимание остальных. Тихо!» — прошипел я, оглядываясь, не заметил ли кто, но нет, мальчишки все так же пялились во все глаза на умирающего, а остальные посетители были слишком далеко, чтобы нас услышать. Сделав страшное лицо, я приложил к губам палец, требуя тишины, и для надежности добавил шепотом: «Не сейчас». В глазах Уильяма, как сказали бы на моей старой родине по 5 копеек, шок медленно сменялся осознанием, секунду он нахлопал веками, приходя в себя, пока наконец не кивнул, подтверждая, что понял меня. Надо же было так облажаться, из всех людей именно Клоквилл. Нет, лучше он, чем какой-нибудь случайный, абсолютно незнакомый мне человек, но это же Уилл, он хороший парень, но, если честно, то еще трепло. В прошлый раз мне повезло, что той, кому он проговорился, была Ева, уже знавшая о моем секрете, а не какой-нибудь рандомный человек, и тогда он был взрослым, а сейчас ему, черт подери, 14, в это время зачатки разума еще только начинают неуверенно прорастать в детских мозгах. Много вы знаете 14-летних мальчишек, которые способны хранить настолько важные тайны в реальной жизни, а не в детских и подростковых книжках и фильмах. Да, таких нет, а мне нужно убедиться, что Клоквилл будет именно таким. От этого, черт подери, зависит человеческие жизни, а возможно и судьба всей Земли. Не добавляло спокойствия и то, что после происшествия нам так и не удалось поговорить с глазу на глаз. Сразу после перестрелки началась суматоха, шериф позвонил в полицию и скорую, скрутил двух относительно здоровых молодчиков и начал оказывать первую помощь тому, что стрелял ему в спину, одновременно с тем еще и пытаясь как-то успокоить напуганных близостью смерти посетителей и убедить их оставаться на своих местах. Получалось у него не очень, как спасать негра, так и убеждать истеричек. «А ну тихо!» — прикрикнул в итоге уже я на скулящую бабищу метра полтора в поперечнике, что порывалось свалить с места происшествия и громче всех что-то верещало. «Посмотри, даже дети спокойнее и умнее тебя. Имей хоть каплю гордости и мужества». Я показал на своих друзей и, естественно, себя самого. «Ах, как это приятно, когда ты сам еще ребенок и можешь говорить, что думаешь, не боясь, что тебя попытаются затравить, называя абьюзером, расистом и еще каким-нибудь сексистом». Пока корова хлопала глазами и пыталась придумать ответ и стратегию поведения, которая позволила бы ей вернуть утраченное достоинство, я встал и подошел к шерифу. «Пацан, что ты?» «Я проходил курсы первой помощи, ага, во время службы в армии и потом, при подготовке к космической программе. Вам не помешает еще пара рук?» Мужик сначала нахмурился, думая послать меня, но в этот момент пациент под его руками в очередной раз начал харкать кровью и пускать из носа кровавые пузыри. «Тогда поищи аптечку, даже в такой дыре она должна быть. Конечно, и я даже знаю, где она находится, ведь работал тут в прошлой жизни. Совместными усилиями нам удалось не отправить Нигу на тот свет до прибытия скорой, которая, оправдывая свое название, примчала весьма быстро, как и полицейский кар. Побитых гангста споро упаковали коллеги шерифа и увезли лечиться и готовиться к тюремной жизни, а посетителей, работников заведения и самого Лукаса, так звали шерифа, в участок для дачи показаний. Наша малолетняя банда отправилась туда же, ждать прибытия переволновавшихся родителей, которым по телефону сообщили, что их дети оказались в гуще вооруженного ограбления и перестрелки. В общем, прибытие мамочек выдалось шумным, да и сами чада, почувствовав направленные на них жалость и внимание, не выдержали и начали выплескивать эмоциональное напряжение при помощи слез. Отличились только мы и Уиллом, и тем самым вызвали некоторые подозрения у взрослых, не случилось ли у деток психологической травмы, но Клоквилл так активно восхищался крутостью героя, и, хотя говорил он про шерифа, но нет, нет, да и поглядывал на меня с многозначительным взглядом, конспиратор хренов, что взрослые уверились, что дитё просто не осознало серьезность ситуации и опасность своей жизни. Я же, с разрешения родителей, дал показания как свидетель и пересказал свою версию событий, как я героически опрокинул столик и загнал под него всех товарищей, чтобы минимизировать риски, как помогал стабилизировать раненого, а главное, что этот самый раненый первым открыл огонь по шерифу. Приставленная ко мне молоденькая и горячая помощница шерифа, которая, увы, видела во мне лишь не по годам рассудительного и храброго, но все же мальчишку, покивала улыбаясь и записала все мои слова в дело.